Глава 5. «Оленька, прости, пожалуйста, я не хотел, совершенно не думал, что вот так все получится!» Залпом выпалил Яся, но осекся, увидев Германа. В шапке Деда Мороза он выглядел комично. «Мама сказала, вы приходили!» Оля молча протискивалась мимо Германа. «Ты уже завтракал?» «Только бы драться не начала!» «Пошли, дрова принесем, а то перемерзнем тут все! Курточку не боишься замарать?» Он развернул ошалевшего Ясю к дровнику. Раз поспать толком не удалось, хотя бы поедят. Утро 1 января хотелось забыть навсегда. Как разбирается полиция, Герман примерно представлял, но надеялся хоть чем-то зацепить чертову королеву. Что в санатории никто не пукнет без ее ведома, понятно, поэтому идти туда смысла нет. А вот насколько прикормлена полиция, выяснить не помешает. Не реветь же вместе с бабами. Пережевывать Федину смерть неконструктивно. В голове пока не укладывается. Конечно, он не считал его сыном, но пацаненком тот постоянно путался под ногами, да и после частенько прибегал за советом. Просто так он это точно не оставит. Конечно, в новогоднюю ночь наверняка не один Дед Мороз шатался по поселку. Остается надеяться, что Яся адекватнее своей матери. «Так, девчонки!» У Лизы распухло лицо. В испуганные Олины глазенки совершенно невозможно смотреть. «Пошел на разведку. Всех впускать, никого не выпускать. И хоть немного поспать. Все ясно?» Хорошо, если бы они немного поколдовали друг дружке. Но в этом вопросе насилие не дает результатов. В толстом свитере и берцах гулять по морозу гораздо приятнее. Сонные пустые улицы, постпраздничная тишина. Ни грохота музыки, ни рыданий. Отдых невыспавшимся мозгам. Бедная Олюшка, любовь — это смерть. Его сын погиб примерно в этом же возрасте. За любовь. Впрочем, у каждого она своя. Ему достаточно знать, что любимая в безопасности. Он любит Лизу, но чертовски надоедают диванные обнимашки. Правильно Мелюзга говорит. В молодости вы бы долго не вывезли друг друга. Сейчас с Лиском, по крайней мере, можно договориться. «Приветствую, Егор!» Дежурный протянул здоровенную ручищу через окно. «С Новым годом!» «С новым трупом, Марк!» Марку Герман ремонтировал старенькую Ниву. В поселке мужчины его в основном по ремонту и знают. «Сочувствую!» Марк громко вздохнул. «Ты ж за Федькой мелким ходил, помню. Чаю хочешь? Через решетку просунешь? Заходи в будку. Ты ж ненадолго. Первого утром вряд ли кто из начальства проснулся». Марк нормальный мужик, скорее всего, до пенсии в будке дорабатывает. И чай у него вкусный. Наверное, жена заваривала. Стакан для Германа он помыл. Петарда, зараза паленая, оказалась. Рванула сразу в обе стороны. И палец ему оторвало, и лицо снесло. Жена видела. Герман кивнул. Может, в морге подшаманят? Дело завели. Фиг их разберет. Так навскидку, других ранений у него нет. Никто в него не стрелял, ножом не колол. Затылок разбит, так скользко там. Камень весь в крови, но он давно примерз. Это мужики уже рассказали. Федю жалко, его в поселке многие знают. Хороший парень был, всегда пошутит. Бабу мою частенько подвозил. Благодарю, согрел чайком. Телефон твой у меня есть, как что узнаю, звякну. Домой Герман топал гораздо дольше. К месту падения Федора подошел. Сфотографировал на всякий случай. Может, девчонки по фотографии что увидят? От Лизы осталась бледная тень. «Я без тебя не ложилась. Оля выпила таблетку, недавно отключилась. Чаю хочешь? Ты что-нибудь узнал?» Чаем Марк в дежурке напоил. По предварительным данным, Федя подорвался на паленой петарде. Потом камень его добил. «Предлагаю чуток поспать. Потом с Олюшкой погадайте. Дальше видно будет». «Любовь и смерть, добро и зло». Слова крутились, когда он засыпал. Теперь и дрова самому придется рубить и топить. Зря переживал, что засиделся. Тьфу, лезет в голову всякая ерунда. Дай-то бог сны, чтоб не одолели. Если бы только Федя приснился и рассказал, что с ним приключилось. С кого он снял тулуп и зачем? Замерз? Вот они точно замерзнут. Надо было хоть немного дом протопить. Пока Герман растапливал печь, Яся молча топтался рядом. Женщины возились на кухне. За стол его усадили вместе со всеми. Пельмени подавали с бульоном. Первого надо есть первое. Как вкусно! Оливье Яся тоже наворачивал с удовольствием. Сами лепили, заверила Оля. Шутишь? У нас сегодня даже не знаю, что на ужин. Родители встречали Новый год у деда. Дианка часто готовит, мама никогда. Довели и парня, разоткровенничался. Или девчонки ему в бульон зелье подмешали. У вас, наверное, прислуга есть? Оля зависла над пельменями. Не, уборщицы из санатория приходят по очереди, а еду мама приносит. В столовой договаривается, для нас готовит. А она что дома делает? Звездит или приходит только поспать? С Федей мы столкнулись на крыльце. Он выглядел сердитым и пьяным. Одежду они сдали в гардероб, как и отдыхающий из других корпусов. Его номерок остался у Оли. Федя злился и отказывался возвращаться, так и побежал бы в одном пуловере. Яся отдал ему свой тулуп, у него осталась куртка в подсобке. Ему тоже вдруг захотелось сбежать, хотя вечер еще не закончился. Но они и не должны были оставаться до конца, только диджей. Улучив момент, пока Снегурка с кем-то отплясывала, Яся стащил куртку. С Федором они прошли через пустырь, в поселке разошлись по домам. Почему тот пошел обратно, непонятно. Накормив, Ясю отпустили. И тогда Оля заплакала. «Я должна была догадаться. Видела же лежащего Мороза. Олюшка, прекрати!» Лиза достала карты. Герман уселся на диван рядом с Олей и обнял. Она всхлипывала, всхлипывала, потом как-то сникла. «Я с самого начала знала, что он скоро умрет». «Вот так новости!» Герман вытирал ее лицо своим платком. «Когда мы обнимались на крыльце летом, помнишь, ты еще пришел узнать мой номер?» «Есть, значит, можно на голом столе, а для карт скатерка зачетная». «Да, девчонки, с вами не соскучишься». В момент смерти рядом с Федей все смешалось. Люди, кони. Лиза подперла голову. «Ничего не понимаю. Почему он себя так агрессивно вел? И на вечере, и вообще?» Раньше Федя был разумным, любопытным и справедливым. На своем дне рождения Герман толком наедине с ним не общался, но ничего особо странного не заметил. Сейчас же он пил, ныл или кричал. Лиза выкладывала карты. Скоро колода закончится, она все молчит. «Я думаю», — пискнула Оля, — «он чувствовал, что умрет. Примерно с месяц назад его как подменили». «Может, болел? Он не обследовался?» «Я предлагала, уговаривала. Он все отмахивался. Потом, мол, потом. После Нового года. Сейчас некогда. На каникулах большой наплыв отдыхающих. В феврале всегда затишье». Она опять тихонько заскулила. «Это просто несчастный случай». Лиза не отрывалась от карт. «Он бы все равно умер», — выдала Оля. «Не вчера, так через месяц. Карма такая». «Как будто чей-то злой умысел», — шептала Лиза. «Кто-то наколдовал? Кому Феденька мешал?» «Девоньки, уже совсем ересь какая-то получается», — возмутился Герман. «В проклятие Аглаи, значит, верил», — надулась Лиза. «Не просто верил. Умотался из-за этого от беременной подруги подальше. Обещала сына нерожденного извести. Может, и не воспринял бы угрозы буквально, если бы Лиза до этого ребенка не потеряла, если бы он сам Вадика только не схоронил. Господи, а может, все это просто слова, и не было никакого проклятия? Но в поселке ведьму боялись. А он после слов маленькой Аглаи всю жизнь боялся пауков. Потом они много лет жили-дружили по-соседски. Ничего, кроме дружбы с ведьмой, у них не было. Да и видел он до последнего перед собой не старуху, а маленькую забитую девочку, с которой в поселке никто не хотел дружить. Может, кто-то мстил Аглае, а отрикошетила на Федора? Лиза уставилась на Олю. Тогда можно половину местного населения подозревать. Ладно, Герман поднялся. Дом натопил, пойду в гараже пошарю. Вдруг найду что-то интересное. Лиза открыла рот, но Оля махнула. Вот и чудно. Авось мелюзга объяснит тетке, что мужику свобода нужна. В прямом смысле слова. Погоняться за драконом, приручить мамонта, замочить демонов. Лучше, конечно, своих. Ну и бардак. Зимой в гараже особо не покопаешься. Герман распахнул двери на улицу. Хоть немного приятнее, а то как в склепе. И чего тут шарить? Автобус, вероятно, в гараже санатория. У себя Федор хранил всякое барахло и инструменты для несложного ремонта. «Черт побери!» — Герман дернулся. «Хоть бы золой посыпал Федька!» Едва поднявшись, толстый дядька снова поскользнулся. Герман кинулся его поднимать. «А где Федя?» Тот отряхивал брюки замшевыми перчатками. «В морге!» Герман протянул ему черную, но вроде чистую тряпку. Толстяк завис. Тряпка опустилась на лед. «Верно, посыпать бы не мешало. А вы новый хозяин?» «Постойте, я его позавчера видел». «Я тоже». «Ужас! И что же с ним случилось?» «Подорвался». «На мине?» Аж покраснел бедняга в предвкушении чужого ужаса. «На петарде. Вы в курсе, что террористы поставляют в Россию паленую пиротехнику?» «Да вы что?» «Будьте осторожны». «Кошмар какой! Пойду детям скажу». Потоптавшись по тряпке, тот засеменил обратно. Надо же, и про Федю сразу забыл. Тряпкой оказалась футболка, не настолько поношенная, чтобы хранить в гараже, и не слишком выцветшая. Наверное, это и не тряпка вовсе, просто Федя переодевался для работы. На груди большими белыми буквами надпись «Тимоша». «Смотрите, что я нашел!» — закричал Герман с порога. В доме вкусно пахло жареным мясом. С пряными травами. Никто не вышел. Пришлось тащить находку в кухню. «Я нашел в гараже, вот!» Герман развернул футболку. «Брось!» Футболка упала на пол. «Ты чего, Лизок?» «Вдруг это подклад?» «Ты же видишь, футболка!» «Подклад — это негативно заряженная вещь!» — скривилась Оля. «Вы совсем уже того! Хогвартса насмотрелись!» Но на всякий случай отнес футболку обратно в прихожую. Лиза отвернулась к окну. Чуть что сразу дуться. Опа! Женушка на подоконнике карты раскладывает. «Раз, два, три, ну-ка быстро говори!» «Футболка Тимофея, который муж романистки, и она действительно намагичена». «Чем?» «Олька, у тебя подлив с ложки на пол капает!» «Ясно одно. Магия всемогущая. В самых запущенных случаях только она способна вернуть ведьме любого возраста интерес к жизни». «Может, мы ему просто позвоним и спросим?» Герман не терял надежды обойтись малой кровью. «Кто-нибудь знает номер историка? Телефон Феди нам не вернули». «У него есть записная книжка». Оля понеслась в спальню. «Тимофей иногда возил школьников на экскурсии. Вот!» Подсматривая в записи, Герман набрал номер. «Только не спрашивай сразу! По телефону легко наврать». «Конечно, Лизок, мы не ищем в жизни легких путей».